Глава 13. Вопреки моему нетерпению, в кухню Марат не вернулся, и наша игра в вопросы не продолжилась, а была отложена на неопределенный срок. Оказалось, что по его заказу привезли кровать. Пока грузчики заносили все внутрь, я с открытым ртом и возмущенным взглядом наблюдала за творящимся самоуправством. «И чем вам моя кровать не угодила?» Чуть ли не прорычала. Не любила, когда мир вокруг меня слишком быстро менялся без моего на то участия. А с появлением этого мужчины он и вовсе перевернулся вверх дном. «Всем она мне люба краса, кроме размера. У меня ступни не помещаются». Хмыкнул Архаров, пояснив свою позицию, и, расплатившись с мужиками, закрыл за ними дверь. «Могли бы тогда ночевать в гостиной?» Насупилась, не желая терять свое имущество. Не то чтобы конкретно та кровать была мне дорога, она была куплена родителями наспех, и не сказать, что самая удобная, зато она была только моя. «Мне нравится спать в твоей комнате, краса. Повсюду твои вещи, запах, фотографии». Дернул губами и отвернулся, оглядываясь по сторонам. «Где у Захара инструменты?» «На нижней полке», — кивнула на шкаф, стоявший в коридоре. У дяди был целый набор, но имелся один немаловажный нюанс. «Но вам бы лучше спросить у него разрешения». «Думаю, для лучшего друга ему ничего не жалко». Марат проигнорировал мой совет и нагло прибрал к рукам черный чемоданчик на все случаи ремонтной жизни. «Вы его плохо знаете». «Ошибаешься, краса. Нет никого на свете, кто знал бы его лучше, чем я. Мы с ним еще с армейки дружим, так что о загонах с личным пространством я в курсе. А с этой бедой надо бы поработать. И кто, если не я, поможет ему в этом вопросе?» Сказал так уверенно, еще и подмигнул наглым образом. Нахал. «Глупости. Вы только все усугубите и заставите его нервничать. Лучше не злить его и...» «Именно поэтому ты дала мне его личное полотенце, краса. Думаю, инструменты и предметы гигиены стоят у него на разных уровнях важности. Не находишь?» Покраснела, когда он, не стесняясь, ткнул мне на мою попытку диверсии. «Я просто перепутала». «Ну-ну, бельчонок, сделаю вид, что поверю. Умолчу о своих догадках, ведь тогда мне придется признаться, что я на 100% уверен, что личные вещи Захара хранятся строго в его спальне, внутри шкафа». Поджала губы и отвернулась, но ответа от меня не требовалось. Марат прошел в комнату и принялся за разборку моей старой кровати. «И куда вы собираетесь ее девать?» Сложив на груди руки, встала около двери. В этом было два неоспоримых плюса. Так я ощущала себя в относительной безопасности, могла в любой момент сбежать в гостиную, и в то же время ракурс позволял мне рассматривать все в деталях. «Поставлю на балкон, а там, если ты не против, отдам эту рухлядь на благотворительность. Но поверь, как только ты поспишь на новой кровати, забудешь о старой, как о страшном сне». В его словах мне чудилось двойное дно, будто говорил он о себе. «До этого момента еще дожить надо», — фыркнула для порядка, но против не была. Иногда я действительно не могла уснуть по ночам, ворочаясь из стороны в сторону, а скрип пружин все усугублял, так что смысл в новой кровати был. Мое изначальное желание поворчать из-за новой покупки сменилось любопытством и залипанием на работе мужчины. Он орудовал инструментами с ловкостью мастера, будто не испытывая ни капли трудностей. Вспотев, в какой-то момент стянул с себя вверх и остался обнаженным по бедра, отчего я во всей красе могла снова рассмотреть рельефные мускулы пресса, перекатывающиеся мышцы рук и сосредоточенное, высеченное, казалось талантливым скульптором лицо. Закончил он довольно быстро, отнес все на балкон в упакованном виде, как обещал, и я посторонилась, чувствуя, как заполошно бьется сердце. «Я вытру пыль», — Покраснела, видя огромные слои грязи и какие-то фантики на полу. Стало стыдно. И пусть меня не было дома неделю, но упаковки от конфет доказывали, что хозяйка из меня в плане уборки не ахти. Быстро, пока он не вернулся, собрала мусор, затем набрала в тазик воды, капнула средство и принялась за мытье пола. «Я надеюсь, так ты убираешься только передо мной, краса?» Испуганно застыла, понимая, в какой недвусмысленной позе предстала перед ним. На коленях, выпятив попку и прогнув спинку. Не могла сдвинуться с места, а сама заполошно крутила глазами вокруг и, не найдя ничего лучше, продолжила елозить дальше по полу. «Я закончила, можете продолжать». Встала, выжимая в очередной раз тряпку, и, наконец, нашла в себе силы обернуться. Наткнулась на его горящий страстью взгляд и еле удержалась, чтобы стыдливо не отвести глаза. Еле дотерпела до конца, все это время ощущая, как его взор скользит по моим ступням, ногам, бедрам, плечам и талии, казалось, охватывая все части моего тела целиком и по отдельности. К концу мытья у меня горело все, и снаружи, и изнутри. «Найти бы в себе силы, краса!» Прохрипел Марат, но я подхватила тазик и потащила его в ванную. Даже не собиралась думать, что именно он имел в виду. Благо, он не стал меня задерживать, хотя я боялась, что мы столкнемся на пороге комнаты. Но этого не произошло. Вылив остатки мутной воды в туалет, набрала чистой и поставила тазик в коридоре, чтобы сделать контрольную уборку после того, как он установит новую кровать. Но наблюдать за этим я уже не решилась. И без того тело охватило истома, а между бедер стало безумно жарко и до нельзя влажно. Сборка новой кровати прошла для меня как в тумане. Я нервно притоптывала ногой в ожидании конца, но не смогла заставить себя уйти. Стояла и смотрела на мужчину, как прикованная. Но когда он закончил, позорно сбежала, не представляя, как буду корячиться на карачках под его неусыпным оком. «Сам уберешь», — просипела напоследок и побежала в гостиную, готовить себе постель. Настолько всполошилась, что легла, совершенно забыв про немытую посуду. Спала я, на удивление, сладко и не ворочалась, будто тяжелый день сделал свое дело, отключив мой разум, и встала я, выспавшаяся и в хорошем настроении, пока не вспомнила про посуду. Подорвалась с постели, но на кухне оказалось идеально чисто. «Из меня хозяйка лучше, чем из тебя, краса». Мужской голос сзади заставил подпрыгнуть. «Ты меня напугал, я чуть коньки не отбросила». «Я топал, как слон, краса». «Спасибо, что помыл посуду, я забыла». «Главное, что я не забыл». Подмигнул и шагнул ко мне, вставая чересчур близко. «Умывайся, будем завтракать». «Ну ты, Соня, бельчонок, думал, уже к обеду встанешь». «Ага». Кинула взгляд на циферблат его наручных часов и покраснела. 11 утра. Обычно я так долго не сплю». «Тогда ты не будешь злиться, что я нарушил пункт 3 из нашего договора?» «Какой?» «Я, если честно, сегодня тоже проспал. Обычно в 6:30 утра встаю, принимаю душ, но сегодня занял твое время. 7:30. «И это ты называешь проспал? Да все жаворонки тебе обзавидуются. А насчет регламента ты же в курсе, что он еще даже не вступил в силу? Только не говори мне, что ты всегда держишь слово и т.д. и т.п. В любом случае, чуть позже занесу тебе подписанный экземпляр». Не дав ему больше ни слова вставить, ретировалась в ванную, устранять следы своего пересыпа. Как я и думала, из зеркала на меня смотрело всклокоченное нечто. Опухшее лицо, осоловелый взгляд, растрепанные во все стороны волосы. Тут дело умыванием не спасти. Нужен полноценный душ. Вышла я спустя 15 минут. Дядя всегда называл меня моржом за мою тягу зависать в ванной по часу, а то и больше. Но сегодня пришлось ограничиться спринтерским помывом. Вот только когда я вышла из душевой, поняла, что попала впросак. ни одного полотенца рядом, а о своем я заранее не подумала. Осторожно приоткрыла дверь, чтобы посмотреть, закрыта ли кухня. Оглянулась с опаской по сторонам и быстро побежала к себе в гостиную. Вошла спиной и прикрыла за собой дверь. Фух, пронесло. «Красивый вид сзади, краса. Я впечатлен. Мне рассматривать это как намек?» «А-а-а!» Вскрикнула и резко обернулась, ударяясь бедром о дверь. Около балкона стоял Архаров и вовсю нагло меня рассматривал. Даже не скрывал, как ему нравилось увиденное. «Отвернись!» Встала в ступор, судорожно шаря глазами в поисках спасения, но никак не могла сдвинуться с места. «Это ищешь?» Мужской палец указывал на балкон, прищурилась и ахнула, прикрываясь руками, когда они, наконец, заработали. Мое полотенце висело на веревке, но чтобы им прикрыться, мне надо было пробежать мимо Марата, который и не думал отводить взгляд. «Подать полотенце?» Губы его дернулись, а сам он смотрел мне в лицо. Видимо, всеми остальными прелестями уже насмотрелся. «Хватит пялиться, мне холодно!» Раздался короткий смешок, а затем он медленно, как мне казалось, переступил через балконный порог, стянул с веревки мое белоснежное полотенце, и вместо того, чтобы просто кинуть его мне, таким же неспешным шагом пошел в мою сторону. Раскрыл банный прямоугольник, обернул меня им, пока я обтекала со стыда. «Я заценил, краса. 10 из 10». Подмигнул и, насвистывая мелодию, открыл дверь и ушел в сторону кухни. «Позорище!» Простонала, подпрыгивая на полу и чуть ли не плача. Знала бы, что такое произойдет, не запускала бы себя в интимной зоне. Одевшись, на цыпочках прошла следом за ним, хотя хотелось отсидеться здесь до самого вечера и следующего момента отхода ко сну. Но поскольку я подписала наш регламент, то пришлось идти с документом в руке на кухню, выполнять правила о совместном завтраке, выдвинутое Маратом. Накрытый стол манил, но когда я ступила за порог, остановилась, наблюдая за Архаровым, который с фартуком на голый торс выглядел так уютно, но в то же время сексуально, что у меня свело низ живота. «Ты так тяжело дышишь. Я бы мог подумать, что ты после марафона». «Боже, у него глаза на затылке, что ли?» «Вот регламент». Кинула бумагу на столешницу около него, буркнула и села за стол, чинно положив сверху руки. «Не переживай и не красней так, краса. Поверь, там нет ничего, что я уже не видел». «У меня не видели». «Ойли!» Обернулся, насмешливо изгибая бровь, и я засомневалась, снова краснее. «Какие на тебе трусики, краса? С мышонком? Или ты сменила их?» Поперхнулась от его слов и сглотнула, похлопывая себя по груди. «Ты...» «Пункт первый. Забыла?» «Первый?» «Входить к тебе нельзя, но если мне надо покурить на балкон, то можно. А ты так долго спала, а у меня так свербело от желания выкурить сигаретку-другую, что стало невмоготу. Но я не пялился». «Честная пионерская, но сложно не заметить, когда из-под одеяла торчит почти голенькая попка». Открыла-закрыла рот, не зная, то ли возмутиться, то ли расплакаться. «Я трусы 2 дня подряд не ношу», — процедила, почему-то сделав на этом акцент. «Он что, принимает меня за грязнулю?» «Полезная информация, краса. Я запомню». Прикусила язык, чтобы не ляпнуть ничего больше. Завтракали мы в тишине, но я то и дело ловила на себе его взгляды, от которых меня бросало в липкую дрожь. «Какие планы на сегодня? Может, закажем обед из ресторана? Завтрак на мне, а ужин на тебе?» В его словах был резон, но я отрицательно качнула головой. «Меня сегодня до вечера не будет. В универ вызвали. И я тебя отвезу». «Автобусная остановка прямо около нашего дома, так что не стоит». «Не обсуждается, краса!» Сразу же посерьезнел. «До скольки тебя мурыжить будут?» «Заберу тебя, тоже я сам. И чтобы без самодеятельности, поняла?» «Да я...» «Егорка, напоминаю». «Но он...» Осеклась, понимая, что Архаров прав. С его присутствием я совсем расслабилась и забыла, посчитав, что находилась в безопасности. Так и было, но в пределах квартиры. А вот что будет в университете, где Любавин также числился студентом, предсказать было невозможно. «Думаю, к 5». Прикинула, что в 3 часа закончится собрание, а 2 часов нам со Светкой, моей лучшей подружкой, хватит, чтобы наболтаться, попивая какао в кофейне через дорогу от Альма-Матер. Там многолюдно, так что посвящать в это Архарова не стала. В конце концов, как-то ведь жила без неусыпного контроля до его появления. «Освободишься раньше? Напишешь». На этом мы сошлись. Вот только я не знала, насколько серьезно мужчина подходил к своему делу.